Глава 5. В бегах. Уйти оказалось удивительно легко. Судя по доносившимся от красной хижины голосам, сторожа все еще не знали, что охраняют пустой дом. На заднем дворе Тави прихватила пару тряпок, легкое покрывало и нарядный, прошитый люрексом платок, принадлежащий, видимо, одной из работниц Сансамай. Выбравшись с территории гостиницы, Тави остановилась в темном безлюдном переулке и обмоталась покрывалом. Обернутая вокруг футболки, издалека оно слегка напоминало сари. Платок спрятал светлые волосы. Большая часть местных женщин носила европейскую одежду, но, к счастью, некоторые все еще предпочитали традиционный наряд. Замотанная в тряпки, мелкая и смугловатая Тави в темноте могла сойти за коренную жительницу Слонового острова, если никто не станет приглядываться. Тави сутулилась, опустила голову и засеменила по переулку. Покрывало путалось в ногах, так что имитировать походку скромной старомодной домохозяйки оказалось легко. Если внимающие Сивапу хоть капли похожи на миллионы других мужчин, у Тави все получится. Они слишком заняты пророчеством, борьбой с дозорами Инквизиции, поддержкой заклинания, вызывающего цунами, отдыхом перед Великой Битвой, чтобы заботиться о такой банальной вещи, как приготовление пищи. Едой занимаются женщины. Если Тави повезло, то местные женщины. Может, их наняли, может, заставили силой, но для террористов они все на одно лицо. Стемнело, жара спадает. Наступает время ужина и застольных разговоров. Раз законопослушные иные не хотят делиться информацией и морочат Тави голову, она добудет ее у преступников. А может, заодно сумеет выручить Сильвию. Тави почти не сомневалась, что старуху похитили сами дозорные, чтобы заткнуть ей рот, но чем черт не шутит? Может, внимающие преодолели защиту, наложенную на Сансама, и сумели скрутить ведьму? Сильвия слишком много знает, а это никому не по нраву. Впереди замерцали слабые отблески огней, и, свернув из переулка на главную улицу, Тави увидела палаточный городок. На мгновение показалось, что на Слоновый остров вернулась нормальная жизнь. Все так же пламенели багровые глаза раскаленных углей в мангалах, все так же тянуло с пустыря дымом, чечевичной похлебкой кофе. Но теперь огни горели по всему пустырю. Палатки походили на белесые грибы-дождевики, по их светлым бокам скользили гигантские тени, а к запахам еды и гари примешивался туалетный душок. Настя остановилась, глядя на лагерь с темноты. Еще не поздно отступить, явиться к Семену с повинной, уехать домой. Разумный, достойный поступок. Никто не может требовать, чтобы она сражалась с толпой темных. Даже думать об этом смешно. Поездка на Слоновой станет ярким, странным, но совершенно ничего не значащим эпизодом. Кто-то где-то ошибся. Насте это не касается. «А вот меня касается», — упрямо прошептала Тави и мелкими шажками двинулась вперед. Все, что нужно, она уже увидела. Внимающие Сивапу и правда не считали нужным уделять внимание быту. Над мангалами и котлами маячили женские силуэты. Глядя в землю и умирая от ужаса, Тави просеменила мимо крайних палаток. Никто не обращал на нее внимания. Лишь один бородач отпустил какое-то замечание, вызвавшее у окружающих бурный хохот. Может, и не про нее вовсе. Главное, чтобы не потребовали чего-нибудь. Она же не знает языка, может только кивать и кланяться. Аромат кофе заглушил все остальные запахи. Тави рискнула поднять глаза и едва сдержала удивленный вскрик. Перед ней стоял знакомый коричневый фургончик. За маленькими столиками сидели несколько человек, не в футболках, как рядовые сектанты, а в блестящих шелковых рубашках, отливающих всеми оттенками багрянца. Похоже, здесь расположились руководители секты. Говорили, похоже, на тамильском или сингальском. Тави не сумела разобрать. Ни того, ни другого языка она не понимала. У прилавка крутил ручку кофемолки старший Чандра. Тави едва узнала его. Обычно парень сиял в 32 зуба, одаривая лучезарной улыбкой всех прохожих, не говоря уже о клиентах. Теперь же он был мрачен. Видимо, работа на внимающих Сивапу ему не нравилась. А может, просто не оплачивалась. Сутулясь, Тави обошла фургон. Скрестила пальцы на обеих руках, глядя в проем. Глубоко вдохнула. И еще раз. Одернула себя, понимая, что тянуть время глупо. Судьба дает ей единственный шанс узнать, что происходит. Парень либо сдаст ее, либо нет. Пан или пропал. «Чандра!» — тихо окликнула она. Парень резко обернулся. Руки дрогнули, выпуская кофемолку, но Чандра, изогнувшись, успел подхватить ее у самого пола. Бросил испуганный взгляд за спину Тави, туда, где метрах в пяти светились задние стенки палаток. «Что ты здесь делаешь, маленькая ведьма?» — прошептал он. «Маленькая ведьма?» Тави бросила короткий взгляд сквозь сумрак. «Нет, не иной человек. Видимо, сделал выводы, когда она стала работать на Сильвию. Умный, поумнее ее самой. Она намного позже догадалась». «Хочу узнать кое-что», — быстро проговорила Тави. «Поможешь?» Чандра повертел пальцем у виска. Снаружи раздался суровый оклик, Чандра торопливо ответил. Интонации у него были неприятные, заискивающие. Захрустела под тяжелыми шагами сухая трава. Чандра схватил поднос, уставленный чашечками с кофе, и сунул в руки Тави. «Быстро!» — прошипел он. С ужасом, чувствуя, как сползает покрывало, Тави торопливо засеменила к столику. Кланяясь и пряча глаза, принялась расставлять кофе. Сейчас заметят, что руки слишком светлые. Но никто не обращал на нее внимания. Подхватив опустевший поднос, Тави вернулась в фургончик. Прислонилась к стене, судорожно переводя дыхание. По лицу струился пот, и она вытерла его сорванным с головы платком. Колючая синтетическая ткань не впитывала влагу, и Тави с досадой бросила платок на стол. «Надень обратно!» — всхлипнул Чандра. «Угробишь нас всех!» «Скажи мне кое-что, и я уйду», — попросила Тави, заново повязывая платок. Чандра испуганно замотал головой. «Скажи хотя бы, Сильвия здесь?» «Что ты?» — замахал руками Чандра и с невольной гордостью добавил. «Они ее боятся!» Камень свалился с души Тави. Сильвия у дозорных, связанных правилами, законами и договорами. Что бы там ни происходило, они не посмеют причинить ей вред. «А эти?» — Тави кивнула в сторону столика. «О чем они говорят? О цунами?» «Откуда ты знаешь?» «Я много знаю», — проговорила Тави. «Меня позвали, чтобы помочь, чтобы остановить их». Она сумела не покраснеть, правда же. Не вся, но правда. Чандра с прерывистым вздохом опустился на табуретку. Стиснул руки, словно до сих пор держался из последних сил и вот, наконец, дождался подмоги. В его глазах плескалась отчаянная надежда. Тави прикусила губу. Каково же пришлось бедняге, если маленькая ведьма кажется ему спасительницей? «Эти долбанные козлы только о цунами и говорят!» — горячечно зашептал Чандра, пересыпая речь многочисленными факами и щитами. «Слоновый снесем нахрен! Большую землю снесем нахрен! Материку тоже достанется! Смеются, весело им! Говорят, мы им покажем, они у нас попляшут! Телефоны не работают, интернет! У моего друга была рация, взорвалась нахрен! Лодки охраняют. Один псих вплавь махнул, да вряд ли доплыл. Говорят про какое-то чертово предсказание, мол, теперь оно сбудется, колдуны и ведьмы будут у них на четвереньках ползать. Я не понимаю, блин, ничего, они же сами колдуны. Говорят так, как будто и здесь цунами устроят, и в ведьмовском мире тоже. То есть либо здесь, либо у вас, если другие колдуны их не послушают и не отдадут какую-то хрень. У вас есть свой мир?» Тави неуверенно кивнула. «Это они про сумрак, наверное», — проговорила она. «Так называется, да?» «А!» — Чандра махнул рукой. «Хрен с ним! С вашим миром! Меня наш волнует! Они сегодня с утра как пьяные, радуются, говорят, русские эту хрень привезли!» «Опаньки!» — выговорила Тави. «Не понял». «Упс!» «А! А, ты что, не знала? Ты же русская!» «Не знала», — призналась Тави и вдруг неожиданно для себя самой обхватила Чандру за плечи и от души чмокнула в щеку. «Спасибо!» «Ты куда?» — обалдело спросил Чандра ей в спину. Но Тави только пожала плечами. «Платок поправь. Волосы видно». «Спасибо», — шепнула Тави с порога, убирая под ткань светлые пряди. «Нанри». Выбравшись из палаточного городка через задворки, Тави не стала возвращаться в поселок. Хотелось побыть одной в тишине и спокойствии, без необходимости прятаться и вздрагивать от каждого шороха. Узкая тропинка, пропетляв между невысокими холмами, вывела на каучуковую плантацию. Среди бесконечных рядов деревьев тускло светилась над входом в крестьянскую хижину лампочка. Рядом темнел навес. Сотни овальных пластов латекса, подвешенных под крышей на просушку, белели в темноте, как чешуя гигантской пещерной ящерицы, никогда не видевшей света. Стараясь ступать беззвучно, Тави обошла дом стороной. Не стоило сейчас показываться на глаза ни иным, ни людям. Луна едва пошла на убыль. В ее свете идти по почти голой земле между рядами каучука было легко и приятно. Белесые стволы обвивали спирали снятой коры. Тягучие струйки белого сока тянулись вдоль надрезов и по каплям стекали в подвязанные к деревьям донышки пластиковых бутылок. Дом скрылся из виду. Тави, почувствовав себя в безопасности, перешла на неторопливый прогулочный шаг и погрузилась в тоскливые размышления о том, что узнала от Чандры. Значит, если сектантам отдадут какую-то вещь, это приведет к катастрофе в сумраке и испортит жизненным. А если не отдадут, катастрофа произойдет в реальном мире. Погибнут десятки тысяч людей. Тави бессознательно ускорила шаг, сжимая кулаки. Сволочи, какие же сволочи. И они еще раз размышляют, торгуются, лишь бы сохранить собственный статус-кво, ценой многих и многих человеческих жизней. Что, людишки не в счет? Ни для темных, ни для добреньких светлых? Гады. Тави резко остановилась, саданула кулаком по липкому стволу, шею обдало леденящим ветерком, и прямо под носом в дерево воткнулось, разбрызгивая белые тягучие капли, широкое тусклое лезвие. Несколько мгновений Тави смотрела на него, не моргая, широко раскрыв глаза, без единой мысли, а потом, так и не успев понять, что происходит, скользнула в сумрак. Обернулась, готовая увидеть оскаленного, внимающего и багровую дыру портала. Но увидела лишь тень, невыносимо медленно заносящую руку над тем местом, где только что находилась девушка. Кажется, человек. Тави отбежала на десяток метров и вышла в реальный мир. Человек. Обычный крестьянин. Но почему-то жалобно ругающийся, злобно размахивающий ножом. Видимо, тем самым, которым снимал кору с каучуковых деревьев. Вопя и рубя направо и налево, он закружился волчком и рухнул, запутавшись в собственных ногах. Отбросил нож и разрыдался, потрясая кулаками и выкрикивая угрозы то ли луне, то ли небесам. Света хватало, чтобы увидеть белки его глаз, потемневшие от переполненных кровью сосудов. «Да он же укурен в хлам», — догадалась Тави. «До невменяемости и паранойи! Надо же было так нарваться!» Она побежала, отбросив попытки ступать бесшумно. Вопли несчастного наркомана могли заглушить шаги целой роты. Плантация больше не казалась уютным местечком, годным для размышлений. Тави чувствовала, что вот-вот исчерпает запасы везения. Возможно, удача уже закончилась. Никогда раньше Тави не сталкивалась с агрессией жителей Слонового острова. Здесь могли обжулить по мелочи, но напасть — никогда. Может, докурился до галлюцинации и принял ее за демона? Все-таки чужие редко шатаются по ночным плантациям. Вряд ли мужик к этому привык. В любом случае, она спаслась только чудом. Надо возвращаться. Тави выяснила все, что хотела. Теперь разумнее всего сдаться под защиту дозоров. А что дальше? Уговаривать? Убеждать? Просить? Она догадывалась, что это бесполезно, но должна была хотя бы попытаться. Кратчайший путь в Сансамая вел через поселок, но воспользоваться им было бы чистой воды безумием. Тави пошла в обход. Она провела на Слоновом достаточно времени, чтобы изучить его дороги и тропинки. Через холмы, через речку. Грунтовка выведет на пляж. Там, где в море врезается мыс, придется перелезть через нагромождение скал. Неприятно в темноте, но ничего страшного. Она справится. Дорога заняла больше времени, чем рассчитывала Тави. Но все-таки часа через полтора она, взмокшая и ободранная после балансирования на скользких камнях, вышла на отрезок пляжа, где располагался Сансамай. Тяжелая дорога прочистила мозги, и у Тави появился кривой и ненадежный, но все-таки вполне конкретный план. Взывать к совести старых иных бесполезно. Они давно уже перестали быть людьми. За сотни лет жизни в качестве магов, ведьм, вампиров они перестали идентифицировать себя с человечеством. Они другие. И собственные шкуры им дороже обычных людей. Но есть еще Андрей. Он по-настоящему молод, ему 25, не только на вид. Всего 10 лет назад он был мальчишкой, не подозревающим о своих фантастических способностях. Андрей еще не отвык от того, что он один из людей. В нем можно разбудить совесть. Или хотя бы жалость. Да, он недолюбливает Тави, но, может, именно поэтому позовет коллег не сразу, попытается задержать ее сам. У нее будет время, чтобы убедить его, а вместе они придумают, как действовать дальше. Тави вышла на участок незастроенной земли, где среди редких кокосовых пальм торчали таблички «Продается». Еще пара сотен метров, и перед ней появится условная оградка, отделяющая территорию Сансамай. Тави замедлила шаги, а потом и вовсе присела на влажный рыхлый песок, чтобы хорошенько все обдумать. В Сансамай надо проникнуть незаметно, пробраться в хижину Андрея. Если он там, хорошо, нет, она подождет. Проблема возникнет, если он вдруг вернется не один. Пожалуй, стоит спрятаться, и если Андрей приведет гостя, слинять через второй слой сумрака. Пройдет ли этот номер во второй раз? Пожалуй, пройдет. Вряд ли кто-нибудь ожидает, что она добровольно явится в гостиницу. Тави ощутила зудящую тревогу. Что-то внутри подталкивало ее, шептало, что рассиживаться дальше нельзя. План несовершенен, но достаточно хорош. Выполнить его надо срочно, немедленно, сейчас. Тревога была так сильна, что Тави бросила в жар. Она вскочила на ноги, изнывая от нетерпения. Внезапно онемела рука. Что-то глухо и страшно ударило в песок. Тави застыла, тупо глядя на валяющийся под ногами кокосовый орех. Гладкий, яблочно-зеленый, тяжелый и смертельный, как пушечное ядро, кокосовый орех. Посмотрела вверх на нависающую под небольшим углом пальму, похожую на удочку гиганта. Боком, как краб, отошла в сторонку. Онемевшая рука постепенно наливалась болью. Тави прикоснулась к ней, горячей, опухающей на глазах, и застонала сквозь стиснутые зубы. Синяк страшно ныл, а ведь кокос всего лишь задел по касательной мышцу предплечья. А должен был упасть на голову. Тави спас только приступ необъяснимого беспокойства. Так же, как на плантации непредсказуемый приступ ярости, бросивший в драку с невинным деревом. Тави осторожно ткнула орех ногой. Килограммов 5-6. Это смерть. Снова. Обкуренный крестьянин. Кокос. Свежий, между прочим, чистенький, такие сами по себе не падают. Совпадения? Не бывает таких совпадений. Тави испуганно огляделась, но пляж был абсолютно пуст. Пространство между редкими пальмами просматривалось далеко вглубь берега, и никто не смог бы укрыться за тонкими стволами. Однако Тави сразу и легко поверила, кто-то пытается убрать ее, замаскировав убийство под несчастный случай. Может, это действуют сектанты, а может, и дозорные ради высшего блага. Кому-то она очень мешает. Вспыхнула вдруг веселая, лихая злость. Мешает? Значит, способна что-то изменить. Значит, не лишняя мелкая фигура, слабая и беспомощная, бессмысленно болтающаяся по полю. Наверное, надо было испугаться, но Тави не находила в себе признаков страха. Только чуть чаще, чем обычно, билось сердце. «Устала я бояться», — сказала Тави вслух, обращаясь в пространство. «Устала! Достала меня бояться! Идите к черту!» Захотелось со всей дури пнуть глупый кокос, но в последний момент Тави сдержалась. Самостоятельно сломать пару пальцев на ноге — это уже слишком. У нее и без того много проблем. У Сансамая тихо поскрипывал гравий. Кто-то неторопливо прогуливался по дорожкам вокруг хижин. Тави осторожно выглянула из-за угла. Видимо, ее везение еще не иссякло. По тропинке брел Андрей. Голова опущена, руки в карманах, мыслитель, да и только. Тави собиралась уже позвать парня, когда навстречу вдруг вышел Семен. Заметив Андрея, он резко остановился, словно не ожидал увидеть его здесь. И Тави бесшумно отступила обратно в кусты. «Чего бродишь?» — негромко окликнул Семен. «Да вот не спится», — развел руками Андрей. «Не могу. Не могу сидеть, сложа руки. Почему мы ничего не делаем? Почему не ищем? Вдруг она еще где-то шляется?» «Молодцы», — усмехнулась Тави. «Обнаружили пропажу». И недоумение Андрея понятно. Ее тоже удивляет, что после всех скандалов и попыток контролировать каждое движение ее не пытаются отловить. Может, заранее знают, что додумается вернуться. «Все козыри теперь у них», — сказал Семен. «Нам остается только подчиниться руководству и ждать». «Простите, но воспринимать этого жуликоватого пишичи как руководство я не могу», — рассердился Андрей. «А придется», — жестко ответил старый маг. Андрей вздохнул. «Может, я чего-то не понимаю, но зачем мы так возимся с этой бешеной девицей? Я вообще не понимаю, как она стала светлой, у нее же агрессия зашкаливает. Именно поэтому из нее выйдет отличный оперативник». «И все?» — возмущенная реплика Андрея заглушила невольный возглас Тави. «Да они совсем сдурели, если думают, что уговорят ее на работу в дозоре». «А тебе мало?» — разозлился Семен. «Ты вспомни Москву. На улицу выйти некому. Темные скоро нам на шею сядут. У девчонки второй уровень, в потенциале первый, а то и высший. Мы обязаны привести ее к свету, если не поздно еще», — печально добавил Семен. «И это все?» «Все». В разговоре магов повисла пауза, наполненная тихим рокотом прибоя. Щелкнула зажигалка, во тьме вспыхнул красный огонек сигареты, и табачный дым пополз над дорожкой, перебивая запахи влажной зелени и морской воды. Андрей неуверенно спросил: «А вы сами верите, что ее уже поймали?» «Не верил бы. Не разговоры бы сейчас разговаривал. Не могла она уйти от патрулей, Андрюх. Никак не могла». Маги замолчали, и в наступившей тишине Тави услышала легкий серебристый звон. «Ну-ка, что это у тебя?» — заинтересовался вдруг Семен. «Да так, чепуха», — явно смутился Андрей. «В Таиланде купил. Дай-ка посмотреть». Звон стал чуть громче и затих. «От оборотней», — с уважением произнес Семен. «Крепкая штука. Зачем с собой таскаешь?» «Да понимаете», — едва слышно пролепетал Андрей. «Я на созвучии...» Он перешел на шелестящий шепот, и как Тави не напрягала слух, разобрать стыдливое бормотание не могла. «Сдурел совсем», — громко сказал Семен с удивлением и насмешкой. «Смотрю, ты его еще и пристрелял». «Да, глупо», — покаянно согласился Андрей. «Извини, я эту штуковину заберу от греха», — решительно произнес Семен и длинно зевнул. Проговорил, сглатывая слова. «Шел бы ты спать. А то уже чудить начинаешь, дозорный. А мне пора посовещаться с шефом. Извини, тебя не зову». «Великий Гессер проложит портал?» — обрадовался Андрей. «Великий Гессер включит скайп», — буркнул Семен. «И не вешай носа», — добавил он. «Не все еще потеряно». Узнать бы, о чем будет беседа с шефом. Тави уже собралась прокрасться следом за Семеном, но вспомнила, как пыталась подслушать совещание. Вряд ли старый опытный маг не догадается поставить защиту. Андрей же, вот он, рядом, и не надо устраивать засаду в хижине. Тави дождалась, пока шаги Семена затихнут вдали, и вышла на дорожку, загородив парню путь. Тот издал невнятный звук, дернулся, намереваясь схватить, но, вспомнив о чем-то, отступил. «Рад, что тебя еще не прихлопнули», — процедил он. «Ага, я тоже рада», — небрежно кивнула Тави. «Надо поговорить». «Естественно, тебе надо поговорить», — тут же завелся Андрей. «Плевать, что все стоят на ушах, плевать, что операция на грани провала. Главное — поговорить». Не спуская с девушки настороженного взгляда, он медленно шагнул на нее. Тави подалась назад, поднимая руки. «Погоди», — торопливо сказала она, — «я никуда не убегаю, не надо меня хватать. Послушай, тебе их не жалко?» «Кого?» «Людей. Просто людей». На лице парня проступило сердитое недоумение. И Тави заговорила еще быстрее. «Они же погибнут, Андрей. Пока иные разбираются друг с другом, пока играют в свои магические игрушки, дозоры, договоры. Я не знаю, в чем там проблема с сумраком, но мы же оба понимаем, что такое цунами. По телеку видели. Это тысячи трупов, Андрей, десятки тысяч. И ни один из них не виноват, что подвернулся под драку иных». «На совесть мне давишь?» — агрессивно спросил Андрей. «Да, давлю», — кивнула Тави. «Потому что верю, что она у тебя есть. Верю, что ты еще не расчеловечился. Или тебе тоже уже плевать? Сколько лет ты иной? 10? 11, и мне не плевать. Ты не понимаешь, что творишь, не представляешь, что происходит. Чего ты от меня хочешь, чтобы я уговорил отдать артефакт? Они не согласятся и правильно сделают. Человеческие жертвы? А что, если альтернатива? Хуже?» «Что может быть хуже?» — поразилась Тави. Они замолчали, глядя друг на друга со злобной растерянностью. «Тогда я придумаю что-нибудь еще», — нарушила звенящее молчание Тави. «Я не стану сидеть и смотреть, как вы гробите кучу народу ради своей дурацкой магии». «На что ты вообще рассчитывала, я не понимаю», — устало произнес Андрей. «На то, что ты еще человек. Я — оперативник ночного дозора», — шепотом заорал парень. «Я маг! Понимаешь? Светлый маг! Думаешь, мне легко было? Да мне живьем себя человечью шкуру пришлось сдирать. Ты сидишь в своей теплой норке и не представляешь, с чем и с кем нам приходится иметь дело. И все это, между прочим, для защиты таких, как ты, для защиты людей». Конечно. Утопим миллион ради миллиарда. Или все-таки несколько тысяч. Но иных. Ты не понимаешь. А ты объясни. Андрей покачал головой, и Тави усмехнулась. «Не можешь? А почему? Я такая глупая или тебе самому стыдно от твоих объяснений? Ты сам-то еще способен понимать?» «А я как раз способен. А если бы я эту ломку не прошел, меня бы здесь не было. Я бы не участвовал в сложнейшей операции, а ловил бы мелких браконьеров по московским подворотням. Я поняла. Ты великий, ты герой», — подозрительно ритмично проговорила Тави, глядя ему прямо в глаза. «Ты повсюду, ты везде, ты толпою, ты горой, на каждом шагу и в каждой...» «Хватит!» — рявкнул Андрей, и Тави, всхрюкнув, замолчала. «Какая же ты идиотка!» — прорычал Андрей. «Самоуверенная, вздорная, эгоистичная идиотка!» «А я думала, я тебе нравлюсь!» — желчно усмехнулась Тави. «Мне Настя нравится, а ты меня бесишь!» Андрей снова двинулся на девушку. Его лицо стало холодным и сосредоточенным, пальцы правой руки зашевелились, выплетая заклинание. «Тебя в зоопарке надо держать», — прошептал он. «Обойдешься», — Тави вскинула подбородок, но все-таки попятилась. «Хочешь меня повязать? Забыл за Ельцовский парк?» Пораженный ее наглостью, Андрей запнулся, в его глазах мелькнуло замешательство, и, воспользовавшись секундной заминкой, Тави нырнула в сумрак. Лунные тени. Такие четкие в реальности, такие размытые здесь. Второй слой. Боже, как холодно. Знает ли он? Даже если знает, сообразит не сразу. «Бежать». Сидя на скалистой ступеньке мыса, Тави, давясь слезами, жевала шоколад. Болела рука, каждая жилка тряслась от слабости и усталости. Глаза опухли и чесались, и ныло сердце. Тави смотрела на океан, и ей казалось, что отлив сегодня слишком низкий. Песчаная коса, усыпанная скатившимися с мыса валунами, врезалась в море на сотни метров. Покрытый песок блестел в лунном свете, как смятый целлофан. Отлив был слишком сильный, и, кажется, вода продолжала уходить. Тави, отчаянно мигая, перевела взгляд на горизонт. Иллюзия или линия между морем и небом действительно поднимается. Тави отчаянно протерла глаза, смахивая лишнюю влагу, но так и не смогла разобрать. Если это не галлюцинация, то она опоздала, и уже ничего нельзя исправить. Но если время еще есть, если это всего лишь предвестник... Она вела себя честно. Пыталась поступать как светлая, открыто, через убеждение. Она не считала магов из ночного дозора врагами, воспринимала их как соратников в противостоянии злу. Настоящему злу, а не представителям плохих парней в магической мелодраме. Даже после исчезновения Сильвии она надеялась, что с соблюдающими договор иными можно договориться. И ошиблась. «Не хотите по-хорошему? Будет вам по-плохому», — сказала Тави, вставая. Возвращение в Сан-Самай. Часть. Тави поняла, что сбилась со счета, и нервно рассмеялась.